25 августа. Столовое дерево из лата. Бригада островитян развешивает Мистины работы, все до одной. Но не порознь. Картины подогнаны тютелька в тютельку, бумага и холст. Так что получается длинная фреска, коллаж. Он скрыт от глаз занавесом, и бригада, собирая его, оставляет на виду лишь один ряд картин, который выкладывает в данный момент. Что получается в целом, сказать невозможно. Одна деталь, вроде ветка дерева, хотя, скорее всего, рука. Другая напоминает кусок лица, а может быть, облако. Это массовая сцена или пейзаж, или натюрморт из цветов и фруктов. Закончив выкладывать очередной ряд, бригада сдвигает занавес. С уверенностью можно сказать лишь одно – эта фреска огромна, целиком занимает длиннейшую стену столовой. Грейс стоит рядом с рабочими, дает указания. Табби и доктор Туше наблюдают. Когда Мисти подходит, чтобы взглянуть, Грейс останавливает ее своей посиневшей корявой рукой и говорит: «Ты уже примерила платье, которое я для тебя перешила?» Мисти хочет всего лишь посмотреть на свои картины, это же ее детище. Из-за того, что у нее были заклеены глаза, она не имеет понятия, что сотворила, какую грань своей личности показывает чужакам. И доктор Туше говорит: «Это не очень удачная идея». Он говорит: «Вы все увидите в ночь презентации, вместе с остальными». Для протокола Грейс говорит: «Сегодня днем мы переезжаем обратно в свой дом. Туда, где убили Энджело де Лапорте». Грейс говорит: «Детектив Стилтон дал добро». Она говорит: «Если ты упакуешь вещи, мы поможем тебе с перевозкой». Питерова подушка, краски и кисточки в старом деревянном ящике. «Ждать осталось совсем недолго, милая», — говорит Грейс. «Я прекрасно знаю, что ты чувствуешь». Из дневника. Дневника Грейс. Пока все суетятся, Мисти поднимается на чердак в комнату, которую Грейс делит с Табби, просто для протокола. Мисти уже упаковалась и теперь ворует дневник из комода. Она спускается с чемоданом к машине, все еще запорошена ссохшимся обойным клеем. В ее волосах обрывки пастельных зеленых полосок и розовых роз. Книга, которую Грейс постоянно читает, изучает, толкует, в красной обложке с золотым тиснением, якобы дневник женщины, жившей на острове столетия назад. Женщине из дневника Грейс был 41 год, и она была художницей-неудачницей. Она забеременела и бросила художественный колледж, чтобы выйти замуж за парня с острова Уэйтенси. И сильнее, чем новоявленного супруга, она любила его старинные драгоценности и свою мечту жить в громадном каменном доме. Здесь ее ждала заранее расписанная жизнь, готовая роль, которую она могла сыграть. Остров Уэйтенси со всеми своими традициями и ритуалами, все продумано до деталей, на все найдется ответ. Женщина была вполне себе счастлива. Но даже столетия назад остров заполняли богатые туристы с материка, пробивные жадные пришельцы с кошельками, достаточно толстыми, чтобы одержать верх. Когда состояние ее семьи стало на глазах испаряться, ее муж случайно застрелился, прочищая ружье. У женщины начались кошмарные мигрени. Она исхудала и выблевывала все, что ела. Она работала горничной в гостинице, пока не запнулась на лестнице и не оказалась прикована к постели с ногой, запечатанной в массивную гипсовую шину. Попав в ловушку с кучей свободного времени, которое было нечем занять, она взяла в руки кисть. В точности, как Мисти, но не Мисти. Некая имитация Мисти. Потом ее 10-летний сын утонул в океане. После сотни картин ее талант и идеи вдруг куда-то девались. Все вдохновение сошло на нет. Ее почерк, буквы размашистые, петли длинные, выдает то, что Энджел де Лапорте назвал бы заботливой, щедрой натурой. В художественном колледже тебя не готовят к тому, что Грейс Уилмот будет повсюду ходить за тобой и записывать все, что ты делаешь. Превращать твою жизнь вот в такую больную, бредовую прозу. Надо же. Грейс Уилмот пишет роман по мотивам событий Мистиной жизни. О да, она кое-что поменяла. Наградила женщину тройней. Грейс сделала героиню горничной вместо официантки в столовой. О да, все это только совпадение. Для протокола. Мисти читает это дерьмо, ожидая паром в старом Бьюике Хэрроу. В книге рассказывается, как большинство жителей деревни переехали в гостиницу у Эйтенси, превратив ее в казарму. Лагерь беженцев для островных семейств. Хайленды взяли на себя всю стирку, Бертоны — всю стряпню, Питерсоны — всю уборку. Похоже, в книге нет ни единой оригинальной мысли. И все это дерьмо вполне может стать реальностью, просто потому, что Мисти его читает. Самоисполняющееся пророчество. Ей грозит вжиться в чью-то больную идею о том, как должна проистекать ее жизнь. Но, сидя здесь, она не может оторваться от чтения. В написанном Грейс романе женщина, от лица которой ведется повествование, находит дневник. Дневник, который она находит, словно бы списан с ее собственной жизни. Она читает о том, как ее работы развешивают для внушительной выставки. В ночь открытия гостиница запружена туристами. Просто для протокола. Дорогой, милый мой Питер, если ты восстал из своей комы, это вполне может ввергнуть тебя обратно. Грейс, твоя мать пишет о твоей жене, выводя ее как законченную пропойцу и шлюху. Должно быть, именно такое чувство было у Джуди Гарленд, когда она читала «Долину кукол». Джуди Гарленд, 1922-1969. Одна из величайших голливудских звезд XX века, наиболее известна ролью Дороти Гейл, волшебники страны Оз. Оскар 1939 года за лучшую женскую роль первого плана. Мать Лайзы Минелли. «Долина кукол», 1966 год. Скандально прославившийся роман Жаклин Сьюзен о трех юных старлетках, которые пытаются пробиться в Голливуде, и об их проблемах со стимуляторами и антидепрессантами. Экранизован в 1967 году. Джуди Гарленд должна была сыграть одну из девушек, но из-за ее собственных проблем с наркотиками роль была передана другой актрисе. Джуди Гарленд умерла в 1969 году от случайной передозировки барбитуратов. Мисти в машине у паромного дока ждет своей очереди, чтобы уплыть на материк. Здесь, в машине, где едва не умер Питер, или едва не сбежал, бросив Мисти, она ждет парома в потной очереди летних туристов. Ее чемодан в багажнике. В чемодане все ее вещи, включая белое сатиновое платье. Твой чемодан тоже был в багажнике. Именно здесь дневник заканчивается. Последняя запись как раз перед выставкой. Потом — ничего. Просто, чтоб ты не мучился угрызениями совести. Мисти бросает твоего ребенка точно так же, как ты собирался бросить их обеих. И ты по-прежнему женат на трусихе. Помнишь, как она собралась бежать без оглядки, когда ей показалось, что бронзовая статуя сейчас убьет Табби, единственного человека на острове, ни безразличного Мисти, ни Грейс, ни летнюю публику. Мисти здесь никого не нужно спасать, кроме Табби.